Глава третья. Рассказывая о Лейне о поездке в Дурк, Рэй молчал об одном. Он побывал на орбитальной станции. Случилось это неожиданно. Рэй провожал Сергея к флайеру, когда тот вдруг остановил коня и повернулся к спутнику. «Хочешь глянуть на Гею из космоса?» Он спросил это по-русски, чтобы стража не поняла. Рэй от неожиданности не нашел слов и только кивнул. «Тогда предупреди своих. Вернешься к утру?» Одноглазый Готье, получив приказ, в расспросы вдаваться не стал. Наместнику виднее, что делать. Привстав на стременах, зычно гаркнул. «Стать лагерем!» Бросив коней на попечение стражи, Сергей с Рэем углубились в лес и спустя полчаса выбрались на крохотную поляну. Флайер, закрытый маскировочным полем, при их приближении тихо пикнул, опознав хозяина, и открылся взору. Небольшой, рассчитанный на перевозку всего 5 человек, он выглядел среди окружавшего поляну древнего леса странной и диковинной игрушкой. Рэй с Сергеем забрались внутрь. Флайер опустил дверь и плавно поднялся в воздух. После чего бесшумно заскользил над лесом, прижимаясь к вершинам деревьев, и те покачивались, потревоженные струей из сопел, образуя быстро исчезающий след. К месту прибытия бота они долетели в сумерках. Сергей посадил флайер на краю лесной приплешины и достал из ниши на передней панели продолговатую черную коробку. Над ней тут же развернулся полупрозрачный экран. Сергей положил коробку на колени и стал тыкать пальцами возникавшие на экране значки. Рэй следил за ним с любопытством. Ему приходилось общаться с комом в разбитом орбитальном модуле, но там он управлял им голосом. Сергей сделал последнее движение пальцем, и экран погас. «Через полчаса прилетит», — сказал, поднимаясь с сиденья. «Ждем снаружи». Они выбрались из флайера и встали плечом к плечу. Над лесом сгущались сумерки. Холодный воздух был чист, как вода в горном ручье. Едва уловимо пахло волглой листвой и сыростью. Видимо, днем прошел дождь. По-осеннему неспешный и холодный. «Замечательный у вас воздух», — сказал Сергей. «Больше года на Гее, а все не надышусь». «У вас другой?» — спросил Рэй. «Загадили все», — вздохнул спутник. Рэй не видел его лица, но догадался, что Сергей сморщился. Он замолчал, и Рэй не решился далее расспрашивать. Стоял, глядя в ночное небо и отыскивая на нем знакомые созвездия. Они, как объяснил ему Сергей, хоть и носили земные имена, но выглядели иначе, чем на Земле. Даже луна, заливавшая Гею мерцающим светом, по словам Сергея, была другой. Рэй внезапно подумал, каково это — оказаться на чужой планете под иным небом, жить среди других людей, да еще по их правилам и обычаям. Поразмышляв, он решил, что сам бы не смог. Какие причины побудили Сергея и других землян перебраться на Гею? Ранее Рэй над этим не задумывался. На голубоватом диске Луны показалась темная точка. Она мелькнула и исчезла в чернильном небе. «Летит», — сказал Сергей. Сверху раздался гул. Рэй задрал голову и заметил тень, закрывшую небо. Она росла. Казалось, что тень глотает созвездия одно за другим. Внезапно вспыхнуло пламя, ослепившее Рэя, и в полете стрелы от них на грунт мягко опустился бот. «Пошли», — сказал Сергей. Он помог Рэю забраться в корабль, усадил в узкое кресло с высокой спинкой и пристегнул ремнями. Кресло немедленно разложилось, превратившись в кровать. И Рэй ощутил, как оно под ним шевелится, заполняя изгибы и впадины его тела. Сергей примостился рядом. Дверь корабля закрылась, что-то загудело, и Рэй ощутил, как его стало вдавливать в кресло. «Потерпи!» — крикнул ему Сергей. «Это ненадолго!» Гул усилился. На грудь Рэю будто навалили гору песка. Он растекся по телу, давя на него своей тяжестью. Так, по ощущениям Рэя, продолжалось довольно долго. Внезапно, будто кто-то смахнул песок рукой. Рэю стало легко и свободно. Повернув голову, он увидел, как Сергей, отстегнув ремни, всплыл над креслом. «Давай!» — улыбнулся спутнику. Рэй завозился в ремнях, и Сергей, подлетев, помог. Рэй с замиранием ощутил, как взмывают. Он попытался ухватиться за кресло, но промахнулся. От этого движения его развернуло и понесло на стенку. Сильная рука ухватила за плечо. «Это называется невесомостью», — объяснил Сергей. «Привыкнешь. Кстати, поздравляю. С этого момента ты первый космонавт гей». Он ухмыльнулся. Рэй догадался, что означает «космонавт», и осторожно стал осваиваться в невесомости. Помогая себе руками, опустился на стальной пол. Затем осторожно взмыл и снова опустился. Долго заниматься этим не пришлось. Бот вздрогнул и Рэя мотнуло. «Пристыковались», — пояснил Сергей. «Пошли». Орбитальная станция пришельцев Рэя не впечатлила. Она походила на разбитый корабль, лежащий в проклятом лесу. Воздух внутри оказался безвкусным и спертым, и Рэй понял, почему Сергею так нравилось дышать на гее. Делая огромные шаги и плывя в воздухе, они пересекли шлюз и двинулись коридором. Внезапно его спутник нажал желтую кнопку на стене. И Рэй едва не упал, ощутив вернувшуюся тяжесть. Они шагнули в раздвинувшуюся дверь, миновали несколько отсеков и оказались в просторной комнате, на стенах которой при их появлении замерцали экраны и загорелись разноцветные огоньки. «Командная рубка», — сказал Сергей, жестом приглашая его сесть. «Год назад мы следили отсюда за тобой. Помнишь проклятый лес?» Рэй кивнул. «Наша техника позволяет разглядеть с орбиты даже лица. Ты крошил чудовищ, а мы видели это в деталях. Захватывающее зрелище». Сергей улыбнулся. «Почему на станции нет людей?» — спросил Рэй. «Из-за того случая», — пожал плечами Сергей. «После того, как оружие из разбитого корабля попало в твои руки, мой напарник запаниковал. Решил, что ты устроишь на гее мировую войну, и улетел на Землю за инструкциями. Я спустился на гею. Планировалось эвакуировать с планеты всех наблюдателей, но я знал, что они откажутся. Так и произошло. Корабль, прилетевший за нами, отбыл обратно, а станцию перевели в автоматический режим. Сменили коды доступа, но я это предвидел и перед спуском поработал с системой. Ком переслал мне коды. «Выходит, вас бросили?» — спросил Рэй. «Именно так», — подтвердил Сергей. «Почему вы не пожелали вернуться?» «Нас не пустили бы на Землю. Считается, что после геи люди становятся агрессивными и неадекватными. Даже в колониях таким не место. Нас заперли бы в жестянке вроде этой или послали на астероиды добывать руду. Невеселая перспектива». «Отправляясь на гею, вы знали, что не вернетесь?» «Да». «И все равно согласились?» «Понимаю, что ты хочешь спросить», — сказал Сергей, устраиваясь в кресле напротив. «За каким дьяволом нас сюда понесло и чего мы тут потеряли?» Рэй кивнул. «Я, конечно, мог бы сказать, что обязанность развитой цивилизации помочь отсталой. Но мы несем геи прогресс и идеи гуманизма. Но все это всего лишь слова. Настоящая правда в другом. У каждого из наблюдателей на Земле рухнула налаженная жизнь. Меня по возвращению ждали суд и тюрьма, после чего прозябание. Пятно на биографии не отстираешь. Хорхе грозило 20 лет каторги. Он избил генерала, отдавшего преступный приказ, вследствие которого погибли люди. Бывший посол Киены в Баре де Тригье потерял на Земле семью. Кого из наблюдателей не копни, за каждым подобная история. «И что вы нашли на Гее?» «Новую жизнь. Нашу прежнюю стерли, позволив начать с нуля. Не каждому выпадает такая возможность». «Не всякий захочет ею воспользоваться», — возразил Рэй. «Ты прав», — улыбнулся Сергей. «Считай нас авантюристами. А теперь глянь туда», — он указал на иллюминатор. Рэй послушался и приник к стеклу. И едва удержался от восхищенного возгласа. Станция плыла над освещенной солнцем частью планеты. Отчетливо просматривались моря, реки, континенты, острова и даже белая шапка ледника на полюсе. Рэй застыл, не в силах оторваться от этого зрелища. «Красиво?» — спросил Сергей. «Очень», — признался Рэй, с неохотой оборачиваясь. «Я не предполагал, что Гея такая маленькая, как игрушечная». «Игрушку легко поломать», — сказал Сергей. «Земля из космоса выглядит так же красиво, но вблизи она другая. Мы доломали ее. Полезные ископаемые исчерпаны, земли истощены, вода и воздух безнадежно испорчены. Ни одному жителю Земли не придет в голову напиться из реки или ручья, как это делаете вы. Наша пища из-за добавок потеряла вкус. Это корм, а не еда. Нас окружают искусственно созданные материалы. Они повсеместно, в стенах, мебели, одежде. Такие же искусственные отношения в обществе. Брак по любви — редкость. И не потому, что кого-то принуждают жениться или выйти замуж. Считается, что нужно найти партнера, обладающего необходимыми качествами, в первую очередь богатством. Или, скажем, нужной профессии, позволяющей рассчитывать на достаток. Ради этого закрывают глаза даже на физическое или моральное уродство мужа или жены. Красивая женщина не выйдет за бедняка, каким бы замечательным человеком он ни был. Она постарается подороже продать красоту. Аналогично поступают и мужчины. Если это им выгодно, они женятся на старухах. «И у нас такое случается», — сказал Рэй. «Вас к этому принуждают родители, правители, владельцы земель и титулов. Когда принуждения нет, вы руководствуетесь чувством. А Лейна предложила тебе, простому барону, стать ее мужем, будучи наследной герцогиней. Ей это было выгодно. После того, как указ короля поменял вас местами, ты стал маркизом и наместником, а она обычной графиней. Ты почему-то не стал искать более выгодную партию, как диктовала логика. Хорхе как-то сказал, что на Гее все настоящее. Хлеб и вино, чувства и страдания, жизнь и смерть. Ваши отношения между людьми чисты и понятны. Вы искренне в любви и ненависти. Земная цивилизация объединена общим информационным пространством, которое называется сеть. Там каждый может высказаться на любую тему, посетовать, пожаловаться, попросить. Сеть создавали как источник информации и место общения, а получили свалку надуманных проблем, фальшивых чувств, тщеславия и похоти. Сети миллионы желающих найти партнера для секса, но не встретить тех, кто ищет любви. Если некто решится это написать, его подвергнут насмешкам и издевательствам. Любовь — это нерационально. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил Рэй. «И для чего привез сюда?» «Мне хотелось, чтобы ты увидел это», — Сергей указал на иллюминатор. «И задумался. Мне кажется, ты не одобряешь наш план». «Да», — согласился Рэй. «Зная планы заговорщиков, мы выжидаем». «Ты знаешь, почему. Император не верит в заговор и не позволяет нам действовать. Но вас это не огорчает, более того, радует. Вам нужен мятеж. Благодаря нему вы выявите недовольных из числа знати, после чего уничтожите их. Это неблагородно». «Вот как!» — сощурился Сергей. «А они, значит, рыцари, вздумавшие вернуть вольности? Поэтому глотки режут куртуазно. Очнись, Рэй. Или ты думаешь, что мятежники нас пощадят?» «Можно обойтись без крови», — не согласился Рэй. «Вызвать глав заговорщиков канцлеру и объявить, что нам известно об их намерениях. Они испугаются и не посмеют». «Это так», — согласился Сергей. «Только испуг быстро пройдет. Они затаятся и станут действовать осторожней. Догадавшись, что за ними следят, начнут искать агента в своем окружении. На всякий случай вырежут всех подозрительных. Эта публика к сантиментам не склонна. Погибнут сотни невинных людей. После чего они попытаются взять реванш. Империя утонет в крови. Но хуже другое. Победив, они уничтожат все, что мы создавали долгие годы, за что заплатили многими жизнями. Не станет университетов, школ, больниц. Империя погрузится во мрак и пучину междоусобных войн, в которых сгинут миллионы». «Ты говоришь, будто знаешь наперед», — заметил Рэй. «Наша цивилизация старше вашей. Мы через это прошли. Рано или поздно ноге явится правитель, который установит жесткий порядок. Начнет беспощадную борьбу со знатью и вырежет ее, как это сделали на земле Генрих VIII, Иван Грозный или Людовик XI. Такова логика исторического развития. Только в этом случае жертв будет неизмеримо больше. Есть возможность обойтись малой кровью. Мы не собираемся вырезать знать поголовно. Погибнут те, кто возьмется за оружие. Остальные смирятся и примут правила». Сергей помолчал. «В этом деле есть и другая сторона. Земляне истощили родную планету и сейчас активно заселяют другие. Гея пока на обочине колонизации, но придет время, и они вспомнят. Слишком заманчивая планета. На орбите появятся корабли. Что они увидят? Феодальное общество, погрязшее в крови и варварстве. Великолепная причина для высадки и наведения порядка. Геи дали возможность идти путем прогресса, но она его отринула. Пусть говорят пушки. На планету высаживается десант. Сметаются города. Коренное население оттесняется в резервации. На освобожденных территориях поселяются колонисты. Аборигены разделят судьбу американских индейцев, эскимосов и других народностей Земли, исчезнувших под давлением развитых цивилизаций. А вот если Нагея будет процветающее государство, каким бы циничным ни было земное общество, но уничтожить уникальную цивилизацию – это слишком даже для него. Как видишь, я откровенен». «Я оценил», – сказал Рэй. «Для нас, землян, Гея стала второй родиной. Здесь родились и растут наши дети. Это наша планета, и мы хотим, чтобы она процветала. Зная законы развития общества, мы пытаемся уберечь Гею от ненужных потрясений, направить ее по правильному пути. Мы должны это сделать, согласен?» Рэй колебался. «Присядь». Сергей указал на кресло. «Я тебе кое-что покажу». Рэй подчинился. Сергей включил ком и на вспыхнувшем экране нашел нужный файл. Еще когда сидел на станции, сделал подборку материалов земной истории. «Ознакомься, а я пока соберу вещи». Он вышел, а Рэй повернулся к экрану. Текст на экране сопровождался рисунками и видеорядом, позаимствованным из художественных фильмов. Сергей сделал подборку по земному шаблону. Так он готовил лекции. И Рэй, никогда прежде такого не видевший, не мог оторваться от экрана. Кадры из кинолент он воспринимал как реальные события, и поэтому вздыхал, хмурился и ругался сквозь зубы. С экрана потоками лилась кровь, палачи в колпаках с прорезями для глаз рубили головы, ноги и руки. Пылали города и селения, а бородатые, перепачканные в грязи и крови воины насиловали и убивали женщин и детей. Рэй не знал, сколько прошло времени. Когда картинки и текст на экране закончились, он так и остался сидеть в кресле, уставившись перед собой невидящим взглядом. Таким его и обнаружил заглянувший в рубку Сергей. «Закончилось?» — спросил с порога и, не дождавшись ответа, попросил. «Помоги». Вдвоем они перетащили в бот несколько ящиков, где Сергей закрепил их ремнями. «Что здесь?» — спросил Рэй, когда они уселись в кресло. «Оружие, патроны, аккумуляторы, комы, лекарства», — перечислил Сергей. «Все, что еще оставалось на станции. Выгреб до пылинки. Но все равно мало. Миссию снабжали скудно. Патронов на один бой, комов даже командующим гарнизонов не хватит. Пересылаем депеши курьерами, из-за чего теряем время и подвергаем людей опасности. Держи». Он достал из кармана и протянул Рэю странного вида браслет. «Ты наместник провинции, тебе положено». «Я не умею им пользоваться», — сказал Рэй. «Ничего сложного», — улыбнулся Сергей. «Видишь эту маленькую зеленую точку? Стоит ее коснуться, как появится экран». Сергей сопровождал рассказ демонстрацией. «На нем наши портреты и имена. Кого коснешься пальцем, тот и получит вызов. Если не ответит сразу, перезвонит. В этом случае браслет задрожит. Нажмешь на ту же кнопочку, появится экран, и все. Смотри, разговаривай. Спутник над нами, связаться можно из любой точки империи. Если кнопка замигает красным, потребуется сменить аккумулятор. Обратишься к Дотригье, он поможет». «Спасибо», — сказал Рэй, надевая браслет на руку. «Лучше спрячь», — посоветовал Сергей. «И никому не показывай, даже Алэйне». «Почему?» — удивился Рэй. «Она непременно захочет опробовать. Свяжется со мной, заведет разговоры, женщины любопытны. А аккумулятор не слишком емкий. Может разрядиться в самый неподходящий момент». Рэй кивнул и сунул ком в карман. «И никому не рассказывай, что был на станции». Рэй глянул удивленно. «Взяв тебя сюда, я нарушил все существующие инструкции», — пояснил Сергей. «Но мне бы хотелось, чтобы ты все увидел и понял». Они пристегнулись ремнями, и спустя короткое время бот доставил их на знакомую проплешину. Сергей подогнал флайер, они перегрузили в него ящики и взлетели. Следом оторвался от земли и бот. Рэй проводил его взглядом. К лесу, возле которого Рэй оставил своих людей, они успели еще до рассвета. Прощаясь, Сергей протянул Рэю руку. «Прощай. Теперь еще не скоро увидимся». «Не сомневайся во мне», — сказал Рэй. Сергей кивнул и забрался в флайер. Рэй направился к своим и вышел к лагерю еще затемно. Ему удалось даже немного поспать. К полудню они отмахались с десяток лье. Тогда Рэй услышал плач в кустах.